Глава 11. Настоятельница еще раз двинула в дверь плечом и убежденно заявила. Заклинила намертво. «Обойди никак нельзя». «Только через дренаж по краю плаца», — ответила Лилит. «Но думаю, он наверняка завален, ведь расположен возле самой поверхности». «Да», — согласилась настоятельница. «Я помню, что там раньше была простая узкая канава, перекрытая крупной решеткой. Однажды я нечаянно уронила туда магазин от своего автомата. Инструктор устроила мне страшный разгром. Послала искать. И обитый час пролазила там по колено в грязи». «Сейчас там сухо. Было», — уточнила Лилит. «Стоки хорошо прочистили, а по бортам провели канавки. Верх почти везде перекрыли плитами. Только местами массивные чугунные решетки». «Да, я знаю», — кивнула настоятельница. «Их при мне и поставили». «А магазин?» – спросила девочка. «Что?» – не поняла настоятельница, подзабыв, с чего начался рассказ. «Вы его нашли?» «А, нет, не нашла. Зато у меня была масса других трофеев. Ржавый кинжал с рукояткой, украшенной самоцветами, кусок хитиновой пластины, оставшийся от какого-то демона, пергаментная книга, совершенно нечитаемая. В общем, рухляди там хватало». «В подземельях чего только не увидишь», — согласилась Лилит. «Из моих находок можно составить целый музей. Я встречала скелет рыцаря в доспехах, штабель бивней слонов или мамонтов, точно не знаю. Ряды окованных сундуков, набитых трухой, пушечные ядра, разное ржавое оружие. Много разного хлама накопилось за века». «Оставим лирику», — подытожила настоятельница. «Итак, ситуация такова, что нам жизненно необходимо попасть на ту сторону, но дверь заклинила. Более того, я думаю, что произошло это из-за того, что где-то там, в подземелье, разорвалась авиабомба, и ударная волна вызвала деформацию механизма». «Глубина около 15 метров», – усомнилась Лилит. «Современные бомбы и не на такое способны. Кроме того, над нами залы клетки, по сути, пустота. Фугаски ничего не стоило пронзить 5 метров грунта и арочный свод. В общем, я считаю, что нам придется искать другой способ пробраться к ковчегу». «Хорошо», — согласилась Лилит. «Но придется спускаться в дренаж, а уже оттуда искать старые ходы». «А если не найдем?» «Должны», — убежденно заявила смотрительница. «Их там очень много. Правда, состояние не очень. Они веками оставались без присмотра». «Я все время собиралась составить полный план подземелий, но так и не дошли руки», – вздохнула настоятельница. «Ладно, веди. Лилит, чего замерла?» «Тише», – шепнула девушка. «Только что я услышала шаги со стороны коридора. И это не люди. Люди не царапают хитином по бетону. К нам подбирается демон». Настоятельница не стала ничего уточнять. Она вполне доверяла сверхчувствительности смотрительницы. Вытащив пистолет, женщина и сама отчетливо различила утробный, какой-то мяукающий звук. С таким мангусы изготавливаются к прыжку на добычу. Уже придавливая спусковой крючок и параллельно нажимая кнопку фонаря, она вздрогнула от пронзительного крика Лилит. «На пол! Рухим!» Нельма дожила до своих лет вовсе не из-за хронического везения. Ее часто спасала молниеносная реакция. А вот и сейчас она не стала уточнять, с какой такой стати ей следует бросаться на грязный пол. Вместо этого настоятельница плашмя рухнула на живот, успев увлечь за собой растерявшуюся воспитанницу. Вовремя по галерее пронесся рев разъяренного Рухима. Выращенный в инкубаторе Фибула только для одной цели – все последние годы, после гибели Повелителя и всей его свиты, он влачил жалкое существование, ни разу не окунувшись в водоворот схватки. И вот теперь пришло его время. Хотя при бомбежке балка переломила ему одну лапу, а огромный осколок вскрыл спину, монстр сохранил боеспособность, и вот уже больше суток с азартом гонялся по подземелью за своими прыткими врагами, низшими. До сих пор ему удалось прикончить лишь одного единственного покалеченного ракшаса. Но сейчас пришел его звездный час. Жадные мангусы, соблазнившись запахом человека, потеряли всякую осторожность. Хитрый Рухим это предвидел. Он уже третий час издалека следил за троицей людей, занимаясь ловлей на приманку. И добыча клюнула. Воспитанница взвизгнула. Неопытная девочка не успела прикрыть глаза. Ослепительный свет залил галерею, осветив все, вплоть до стыков меж кирпичей и кладки. Взвыл перегретый воздух, пропуская через себя шар чистой энергии. Мангусам некуда было деваться, а выставлять щиты они не умели. Так что этому снаряду не суждено было сбиться с цели и пугать редких очевидцев явлением шаровой молнии. Он разорвался точно посреди кучки из четырех низших. Демон не стал останавливаться на достигнутом, а раз за разом нанес еще 6 ударов, превратив кусок коридора в жерло раскаленной печи. От нестерпимого жара начали взрываться влажные кирпичи. Потоки горячего воздуха скручивали волосы на головах жалких людишек, попавших в горнило схватки созданий бездны. Но мангусов так просто не уничтожить, хотя двое из них все же пали под прямыми попаданиями. Парочка оставшихся тварей ринулась на врага, воя разъяренными котами. Одного из них Рухим смог снять на лету. Тот покатился по полу бесформенным куском кипящей смолистой массы. Но второй достиг цели. Ловко хлестнул своим хвостом через голову, вбил крючковатые шипы глубоко в глазницу, дернул, вырывая глаз. Демон душераздирающе завизжал, пятясь назад. Его неповоротливая туша не была приспособлена к бою на ограниченном пространстве. Но маневренный мангус не давал ему покоя, яростно стараясь достать до уцелевших 3 глаз. Рухим с трудом отбивался единственным рогом. Вторую ему еще месяц назад Лилит отсекла аргументом, наказывая за попытку пободать стену. В какой-то миг до демона дошло, что рано или поздно прыткий противник ослепит его полностью. Взревев, он обрушил удар в упор, рискуя и своей шкурой. Так и оказалось. Она здорово пострадала, но от мангуса вообще мало что осталось. Клочья его горящей плоти разметало по всему коридору. Рухим, горестно воя, замотал головой, стараясь избавиться от цветных разводов, мельтешащих перед обожженными глазами. Тщетно, зрение сохранилось, но служило ему теперь менее чем наполовину. Учитывая изуверскую хирургию монастыря, он остался практически без органов чувств. Проклятые людишки сильно искалечили своего пленника, резко снизив его кругозор. Мангусы только что закончили начатое. Но были и приятные моменты. Несмотря на проблемы с картинкой, он отчетливо рассмотрел светловолосую мучительницу, владыку клетки и самый большой кошмар для ее обитателей. Видеть и слышать столь соблазнительную добычу каждый день, терпя от нее унижение и муки. Сейчас он отыграется во всем. Сейчас. Оглушенная настоятельница приподнялась, стала шарить вокруг рукой, пытаясь найти пистолет. Лилит и воспитанница вообще не подавали признаков жизни. При свете тлеющих клочьев плоти мангусов, Нельма видела Рухима, изготавливающегося к удару. Она понимала, что остановить его неполной обоймой пистолета не удастся, но и безропотно отдавать свою жизнь не собиралась. В этот миг женщина отчетливо различила хлопок подствольного гранатомета, после чего тело монстра дернулось и тут же грохнул взрыв. Несмотря на его слабость, в условиях замкнутого пространства эффект вышел потрясающим. Настоятельница на несколько мгновений выпала из реальности, а когда пришла в себя, то чуть ли не по духам загрохотал автомат. Почувствовав, как раскаленная гильза попала за воротник, Нельма поняла, что так и есть. Стрелок рядом. Сыпля ругательствами, женщина перекатилась на бок, суетливо пытаясь избавиться от обжигающей железяки. Между тем автоматчик, израсходовав магазин, вставлять новый не стал. Опять загрохотали выстрелы, но уже по-другому. Похоже, работал скорострельный пистолет-пулемет. Нельма, наконец, сумела приподняться и с одного взгляда оценила картину. Рухим погибал. Спецграната разворотила его грудь. В эту чудовищную рану Матвей вбивал очередь за очередью. Настоятельница понимала, что пули у привратника непростые. Да и сама видела, как дымится плоть монстра, реагируя на гибельное для него серебро. Молча подскочив к старику, она выхватила из его подсумка запасной магазин, перезарядила автомат и, не снимая его с плеча хозяина, открыла огонь, добивая живучую тварь. Дружными усилиями в Рухима вбили около 1,5 сотен пуль. но и после этого его душа продолжала содрогаться. «Довольно!» – крикнула настоятельница. «Он теперь не сможет регенерировать, а патроны нам еще пригодятся. Помоги оттащить девочек!» Оставив инвалиду Старкову, Нельма помогла подняться приходящей в себя Лилит, потянула ее к ближайшему углу. Рухим умирал, но кто знает, вдруг он все еще способен на последние усилия. Подыхающий монстр представлял немалую опасность, а с его живучестью вполне можно регенерировать в течение нескольких десятков часов. По-хорошему, надо бы добить, но не с их возможностями этим заниматься. Кто знает, сколько обитателей клетки бродит во тьме нижних уровней. Добравшись до радиального коридора, Нельма помогла смотрительнице присесть у стены. Требовательно спросила. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», – еле слышно произнесла девушка. «Сейчас приду в себя. Меня просто немного оглушило». «Старкова, а ты?» «Я ослепла», – на грани истерики произнесла девочка. Нельма нахмурилась, подсветила фонариком. «Ну не дура ли ты, Старкова? Для начала глаза открой, прежде чем такие вещи говорить». «Ой, точно, виновата, не заметила. Очень уж сильно ослепила. Вспышка сильная, будто до самого затылка достала. До мозга точно достала». «За это не переживай», – хмыкнула настоятельница. «Как она могла достать до того, чего у тебя нет?» «Ладно, трёп окончен. Матвей, ты один?» «Да». «Как ты здесь оказался?» «Просто. Когда объявили эвакуацию, собрал свои манатки и ушел в люк, что у меня в сторожке. Там как раз вентиляционный колодец выходил. Но меня там прямо в тупике взрывом запечатало. Я только пару часов назад выкарабкаться сумел. Копал не хуже того экскаватора». «Понятно. Больше никого не видел?» «Живых? Никого. Но в сотни метров отсюда много трупов. В основном младшие воспитанницы. Я как раз их разглядывал, когда шум услышал. Звуки знакомые. Понял, что это твари. Вот и решил молодость вспомнить. Так и не понял, что это за бомбежка. Неужто демоны обзавелись своей авиацией?» «Нет, это люди», – нехотя возразила настоятельница. «А твари откуда тогда взялись?» – недоверчиво произнес привратник. «Это наши. Из клетки вырвались». «Вот оно что. Все теперь понятно. Но все...» «Матвей», – перебила старика настоятельница. «У тебя вода есть?» «Найдем». Привратник снял с плеча брезентовую сумку на широкой лямке, а вытащил большую пластиковую бутылку. «Вот, родниковая. Сам от ключа по утрам таскаю». Нельма едва не оторвала бутылку с рукой. Со вчерашнего утра у нее капли во рту не было. С трудом удержав себя в руках, она отвинтила пробку, небрежным тоном произнесла. «Старкова, ты случайно воды не хочешь?» Девочка пропищала что-то неразборчивое. Бешено закивала, будто боясь, что ее обделят. Припав горлышку, она принялась осушать бутылку столь энергично, что настоятельница с тоской решила было, что воды ей уже не достанется. Однако воспитанница тоже смогла взять себя в руки. Нехотя оторвалась, вернула драгоценный сосуд начальнице. Нельма прежде всего привыкла заботиться о подчиненных. Вот и сейчас развернулась к Лилит и только после нее позволила себе утолить жажду. Впрочем, утолить – громко сказано. При таком обезвоживании это были крохи, но все же лучше, чем ничего. Оставив пару глотков, настоятельница протянула бутылку девочке. «На, добей». «Допивайте, мне хватит». «Старкова, ты что, на все уши оглохла? Допивай, пока я тебе насильно ее в глотку не залила». Против такого прессинга воспитанница сопротивляться не стала. Матвей, облизнув пересохшие губы, неуверенно произнес. «Внизу дренаж проходит. Там вода должна быть». «Нет», – возразила Лилит. «Она там появляется только после дождей. Уклон галереи хороший, а из водосборников содержимое уходит по трубам к насосной станции. Сейчас там будет сухо, да и в любом случае пить эту жижу опасно. Вода грязная, да еще и канализационные стоки сюда просачиваются. Трубы старинные, прохудились во многих местах». «Мне все меньше хочется туда спускаться», – Устало усмехнулась настоятельница. «Не волнуйтесь, там не так уж и страшно», – успокаивающе произнесла Лилит. «Пол сухой, все стекает по канавке вдоль стены, да и сама канавка во многих местах покрыта плитками или решеткой». «А зачем нам идти вниз?» – поинтересовался старик. «Необходимо добраться до ковчега», – ответила настоятельница. «Если это не удастся, так и погибнем здесь». «Так это через второй уровень топать надо?» – протянул привратник. «Нет», – возразила Лилит. «Там завалено. Бомба». «Ясно», – вздохнул старик, явно не горя желанием на своих искалеченных ногах бродить по нижнему уровню. «Хватит языки чесать. Идти надо», – подытожила настоятельница.